Эпиграмма. Супругою твоей я так пленился, что если б три в удел достались мне, подобные во всем твоей жене, то даром двух я б отдал сатане, чтоб третью лишь принять он согласился.